На свете очень много таких Берил-3, таких Адели. И много, слишком много Дуайтов, Хэнфордов, — проговорила она. Я их встречала. Адель — сильная девочка. Может ли она... Она сильная девочка. Что вы здесь делаете? Мой муж ищет меня. Для этого он нанял вас. Вы говорили с моими знакомыми, и один из них связался со мной. Пока что я не хочу, чтобы вы нашли меня. Придет время. Пока что. А потом вы позволите мне вас найти? Когда буду готова, — сказала она. Послушайте, все, что мне нужно, — это передать вам, что ваш муж хочет с вами поговорить и попытаться выяснить, что произошло, — сказал я. Мне нужно несколько дней. Всю свою жизнь я занималась тем, что заботилась о других людях. По крайней мере, мне так кажется. Я заботилась о матери и об отце, о таких детях, как Адель, о своем муже. Я не думаю, что можно спасти много людей. Во всяком случае, это не в моих силах. Не знаю, понимаете ли вы меня, или я выражаюсь слишком туманно. — Я понимаю, — сказал я. — Значит, пока вы не собираетесь разговаривать с вашим мужем. — Я приму решение через несколько дней. Пока что я не готова. Мне нужно некоторое время побыть одной. Займитесь пока поисками Адели-3. А когда найдете ее, возвращайтесь к поискам меня. Если вы действительно специалист, вы найдете меня. Мне кажется, вам это удастся. Я оставила след. «Итак», — сказал я, — «богатая женщина играет в прятки со своим мужем и сыщиком, которого тот нанял». «Нет», — возразила она серьезно, — «это не игра. И я не думаю, что вы глупы». Она явно была откровенна. Это было видно. Я чувствовал это. У меня оставалось несколько вопросов. «Скажите мне только...» «Нет», — сказала она, не поднимаясь со своего места. «Если я захочу, я могу спрятаться гораздо лучше, чем сейчас. Могу уехать из Флориды. Но если вы обещаете дать мне несколько дней, я останусь». «И вы поверите моему обещанию?» «Да», — сказала она. «Поверю. Я обещаю вам. У вас водительские права Кэролайн Уилкерсон. Она сама дала их вам?» «Нет. Я взяла их, когда она отвернулась. Что-нибудь еще?» «Пока нет. Что теперь?» «Теперь я встану и пройду в другую комнату», — сказала она, поднимаясь. Она была высокого роста. «Вы раздвинете занавески».